Вторая глава. К вечеру Каптах, спавший под навесом в лодке, проснулся, скинул с себя ковер, протер глаза, зевнул и объявил. «Хвала Скоробею и незабвенному Аману, голова моя уже не звенит, как наковальня в кузнице. Я чувствую себя снова в ладу с миром. Только бы чего-нибудь поесть, а то мне кажется, что у меня в животе беснуется несколько давно некормленных львов». Не спрашивая разрешения, он присоединился к нашей трапезе и стал с хрустом пожирать испеченную в глине дичь, сплевывая косточки через борт в воду. Вид Каптаха заставил меня снова вспомнить о нашем положении, и я накинулся на него. «Ах ты, пьяный нетопырь! Вместо того, чтобы помочь нам советами, как избежать беды, ведь мы все трое можем повиснуть на стене вниз головой, ты напился и уснул, как свинья в грязи. Говори сейчас же, что нам делать, ибо царские слуги уже, наверное, гонятся за нами в лодках, чтобы убить». Но Каптах не напугался, а сказал: «Если правда то, что ты говоришь, то царь не станет разыскивать тебя раньше, чем через 30 дней. Он же обещал прогнать тебя палками, если ты предстанешь перед ним раньше назначенного срока. Поэтому, я думаю, у нас нет никакой спешки, хотя если нам не повезло и носильщики рассказали о твоем бегстве или скопцы все перепутали, то нас все равно ничто не спасет. Но я верю в нашего Скоробея и считаю, что ты поступил неразумно, опоив меня сонным порошком, от которого голова у меня так разболелась, словно сапожник истыкал ее шилом. Ведь если бы ты не поторопился, Бура-Буриаш, наверное, подавился бы костью или споткнулся и сломал себе шею. А я стал бы царем Вавилонии и повелителем четырех стран света, и теперь нам все было бы нипочем. Я твердо верю в Скоробея, но прощаю тебе твой поступок, поскольку ты мой господин и не догадался, как лучше поступить. Прощаю тебе и то, что ты запер меня в глиняный кувшин, где я чуть не задохнулся, что отнюдь не подобает моему достоинству. Но раз уж так случилось, мне следовало сначала привести в порядок голову, а потом уж давать советы, потому что утром ты скорее услышал бы совет от гнилого пня, чем от меня. Теперь же я готов предоставить тебе всю свою мудрость, ведь без меня ты словно ягненок, потерявший матку и плачущий о ней». Я приказал ему прекратить нескончаемую болтовню и спросил, что нам теперь, по его мнению, следует делать, чтобы убежать из Вавилонии. Каптах почесал в затылке и отвечал: «По правде говоря, эта лодка слишком велика для того, чтобы плыть на ней втроем против течения. Да я к тому же и не люблю весел, от них только волдыри на руках вскакивают. Нам надо сойти на берег, украсть где-нибудь пару мулов и навьючить на них свой скарб. Чтобы не привлекать к себе внимания, лучше одеться в старье и торговаться при оплате ночлега на постоялых дворах и в деревнях. Ты скроешь, что ты врачеватель, и представишься кем-нибудь другим. Лучше всего прикинуться лицедеями, которые ходят по деревням и в вечерние часы развлекают поселян, ибо к лицедеям никто не питает вражды, и даже грабители думают, что у них нечего отнять. Ты ведь выучился предсказывать на масле? Вот и предвещай землепашцам хорошие урожаи. Я стану рассказывать им смешные истории, которых, как тебе известно, знаю без счета. А девушка начнет зарабатывать себе на хлеб танцами. Можно также нанять гребцов и доплыть на лодке до границы, ведь все в конце концов зависит от Скоробея, а он станет охранять нас одинаково заботливо как на реке, так и на суше. Но лучше действовать наверняка. К тому же было бы не очень красиво украсть лодку у бедных гребцов, которые, наверное, прячутся здесь в камышах, дожидаясь тьмы, чтобы нас убить. Поэтому лучше отправиться в путь теперь же. А если гребцы попытаются натравить на нас царских стражей, то, я думаю, им никто не поверит. Ведь они станут рассказывать о бесчинствующих в погребальном кувшине злых духах и всяких чудесах, так что ни стражники, ни судьи не захотят слушать их сказки, а направят к жрецам. Близился вечер, и нам следовало поторопиться. Каптах вряд ли ошибался, предполагая, что гребцы сумеют преодолеть страх, чтобы вернуть свою лодку, а их было 10 силачей против нас троих. Поэтому мы смазали тела маслом, испачкали глиной свои одежды и лица, разделили оставшееся у меня золото и серебро и запрятали их у себя в одеждах. Мой сундучок врачевателя, с которым я не хотел расстаться, мы завернули в ковер и взвалили на спину Каптаху, несмотря на все его возражения. Потом, бросив лодку в камышах, побрели к берегу. В лодке остались припасы еды и пара кувшинов вина. По мнению Каптаха, гребцы этим воспользуются, напьются до пьяна и не станут нас преследовать. Если же они, протрезвев, пойдут к судьям с доносами, то все 10 расскажут по-разному, и их истории окажутся такими бестолковыми, что служители закона прогонят их палками. Я тоже на это надеялся. Так начались наши странствия. Мы дошли до засеянных земель, нашли караванный путь и шагали по нему всю ночь, хотя Каптах ругался и проклинал час своего рождения из-за ноши, которая свернула ему шею. Утром мы добрались до селения, жители которого хорошо нас приняли и прониклись к нам уважением за то, что, не убоявшись злых духов, мы шли ночью. Они накормили нас кашей на молоке, продали нам 2 мулов и, провожая, устроили праздник. Это были простосердечные люди, которые месяцами не видели чеканного серебра, оплачивая свои долги и подати скотом и зерном. Жили они в глинобитных хижинах, где помещался и скот. Так мы брели день за днем по дорогам Вавилонии, встречая торговцев и с поклонами отступая к обочине при виде носилок со знатными людьми. Солнце опалило нашу кожу, одежда превратилась в лохмотья, и мы привыкли выступать перед людьми на площадках для молотьбы зерна. Я лил масло в воду, предвещая зрителям хорошие дни, богатые урожаи, выгодные браки и рождение сыновей, потому что сочувствовал их бедности и не хотел предсказывать ничего плохого. Они верили мне и очень радовались. Но если бы я говорил им правду, мне пришлось бы предупредить их о наглых сборщиках налогов, о палочных ударах, жадных судьях, голоде в неурожайные годы, тяжелых болезнях во время наводнений, саранче и мухах, опаляющей засухи и гнилой воде в летние месяцы, об изнуряющем труде, за которым последует смерть, ибо такова была жизнь этих бедных людей. Каптах рассказывал им сказки о колдунах и царевнах, о дальних странах, где люди ходят, держа голову под мышкой, раз в год оборачиваясь в волков. А они верили его историям, очень почитали его и угощали так, что он растолстел. Минея танцевала для них на глиняных токах. Чтобы не утратить мастерства, ей следовало танцевать ежедневно. А они дивились ее искусству и говорили: «Никогда раньше не видали мы ничего подобного». Это путешествие было для меня очень полезно. Благодаря ему я понял, что не только богатые и знатные, но также и бедняки во всех странах и городах в сущности одинаковы и думают одинаково, хотя у них разные обычаи и боги их зовутся по-разному. Я узнал, что бедняки добрее богатых, так как, считая нас бедными, они приносили нам кашу и сухую рыбу, не ожидая от нас ответных подарков, просто по доброте сердечной, тогда как богатые палками отгоняли бедняков от своих дверей и презирали их. Я узнал, что беднякам тоже знакомы радости и печали, тоска и смерть, и что ребенок бедняка является в мир точно таким же, как дитя богача. Душа моя расположилась к ним, и, глядя на их простосердечие, я не мог не исцелять их, если они болели, не вскрывать им нарывы, не промывать глаза, так как знал, что иначе они скоро ослепнут. За все это я не просил у них подарков, а делал это по доброй воле. Почему я подвергал себе опасности быть узнанным, того я не ведаю. Может быть, сердце мое стало чувствительным из-за минеи, которую я видел ежедневно, и которая по ночам согревала мне бок, когда мы спали на глиняных полах, пахнущих соломой и навозом. Может быть, ради нее я старался смягчить богов добрыми делами. А может быть, просто хотел упражняться в своем искусстве, чтобы при врачевании рука моя не утратила твердости, а глаз зоркости. Ибо чем дольше я жил, тем лучше начинал понимать, что каждое дело человек делает по многим причинам и даже сам не всегда знает зачем. Поэтому все человеческие деяния для меня лишь пыль под ногами, ибо я не ведаю, ради чего они совершены и каково их предназначение. Мы испытали на своем пути много тягот. Руки мои огрубели, кожа на подошвах стала толстой, солнце иссушило лицо, пыль слепила глаза, но позднее это путешествие по пыльным дорогам в Вавилонии вспоминалось мне как прекрасное, незабвенное время, и я отдал бы многое изобретенного и испытанного в течение жизни ради того, чтобы еще раз проделать этот путь таким же молодым, бодрым и неутомимым, и чтобы рядом со мной шла Минея с глазами, сияющими, словно лунный свет на воде. Всю дорогу за нами тенью следовала смерть, но она не была бы легкой, если бы нас обнаружили и отдали в руки царя. Но в те далекие времена я не вспоминал о ней и не боялся ее, хотя жизнь была для меня так дорога, как никогда прежде, потому что я шел рядом с Минеей и смотрел, как она танцует на покрытых глиной площадках, которые поливались водой, чтобы не поднималась пыль. Благодаря ей я забыл о позоре своей юности, о своем преступлении, и каждое утро, просыпаясь от блеяния овец и мычания коров, любуясь тем, как подобно золотой ладье поднимается и плывет по омытому до синей небосводу солнце, сердце мое становилось легким, словно птица. Наконец мы добрались до выжженной солнцем границы. И пастухи, принимая нас за бедняков, указали нам дорогу, так что мы попали в страну Миттани и в землю Нахарина, не платя пошлину и не встретив ни вавилонских, ни миттанских стражей. Лишь придя в большой город, где люди не знали друг друга, мы пошли в торговые ряды, купили себе новые одежды, умылись и оделись так, как подобало нашему положению, и поселились в доме для богатых приезжих. Поскольку золото мое кончалось, я задержался в этом городе, чтобы заняться врачеванием. Больных было много, и многих я излечил, ибо жители Миттани, как и прежде, отличались любопытством и любили все чужеземное. Минея привлекала внимание своей красотой, и многие богачи хотели ее у меня купить. Каптах отдыхал от дорожных тягот, жирел и встречался со множеством женщин, которые были милостивы к нему благодаря его сказкам. Насладившись вином в домах увеселений, он рассказывал о том дне, когда был царем Вавилонии, а слушатели смеялись, хлопали себя по коленям и говорили: «Такого обманщика мы еще никогда не слыхали, язык у него длинный и гибкий, как река». Так шло время, пока в обращенных ко мне глазах Минеи не стало вспыхивать беспокойство. По ночам она не могла уснуть и плакала. Наконец я сказал ей: «Знаю, что ты тоскуешь по своей родине и по своему Богу. Нам предстоит долгий путь. Но сначала мне придется побывать в земле хеттов. Почему? Этого я не могу открыть». Расспрашивая торговцев и путешественников в домах приезжих и получив от них много сведений, правда противоречивых, я узнал, что из страны хеттов можно доплыть до Крита. Но так как я не вполне в этом уверен, я могу отвезти тебя на сирийское побережье, откуда каждую неделю отправляются суда на Крит. Мне, правда, говорили, что совсем скоро отсюда отправится посольство с ежегодными дарами миттанского царя царю хеттов, к которому мы могли бы присоединиться, чтобы увидеть и узнать многое, чего раньше не знали. Другой такой случай представится только через год. Но я не хочу решать сам. Сделаем так, как ты скажешь. В сердце своем я знал, что обманываю ее, ибо намерение мое попасть в землю хеттов было подсказано желанием удержать ее подольше возле себя и оттянуть наше расставание, но она сказала: «Кто я такая, чтобы нарушать твои планы? Я с удовольствием последую за тобой, куда бы ты ни направился, раз ты обещаешь проводить меня потом на мою родину. К тому же я знаю, что на побережье в стране хеттов принято, чтобы юноши и девушки танцевали на лугу перед дикими быками, а значит, оттуда уже не так далеко до Крита. У хеттов я смогу поупражняться в танцах, ведь уже скоро год, как я не танцевала перед быками, и боюсь, что они поднимут меня на рога, когда я попытаюсь сделать это на Крите». Я отвечал ей: «О быках я ничего не знаю, но должен тебя предупредить, что хетты, если верить молве, злой и коварный народ, и в пути нам может грозить немало опасностей, даже смерть. Поэтому тебе, я думаю, лучше остаться в Миттани и ждать моего возвращения. Я дам тебе золото, чтобы ты могла безбедно прожить это время». Но Минея мне возразила: «Это глупые речи, Синухи. Я пойду туда, куда пойдешь ты. И если нас постигнет смерть, я горчусь только за тебя, а не за себя». Таким образом, я решил примкнуть к царскому посольству, чтобы спокойно добраться до земли хеттов. Услышав об этом, Каптах начал браниться, призывая на помощь богов: «Едва мы избежали смерти, как господин мой ищет уже новой опасности. Каждый человек знает, что хетты подобны диким зверям и даже хуже зверей, что они едят человечину, выкалывают чужеземцам глаза и заставляют их вертеть мельничные жернова. Боги наслали на моего господина безумие, и ты, Минея, тоже безумна, если поддерживаешь его. Лучше бы нам его связать, запереть в комнате и поставить ему под колени пиявки, чтобы он успокоился. Клянусь скоробеем, едва я отъелся, как опять ни за что ни про что надо отправляться в опасный путь. Да будет проклят день, в который я родился, чтобы терпеть безумные капризы своего сумасшедшего хозяина». Мне снова пришлось прибить его палкой, чтобы он успокоился. А когда он умолк, я сказал: «Пусть будет по-твоему. Я отошлю тебя отсюда вместе с торговцами прямо в Семиру и оплачу твою дорогу. Позаботься там о моем доме, пока я не вернусь. Мне и вправду очень надоели твои вечные капризы». Но Каптах и тут закричал: «Разве это дело, и разве можно допустить, чтобы господин мой отправился в землю хеттов без меня? Ведь с таким же успехом я мог бы отпустить только что родившегося ягненка в собачью будку. Такого преступления мое сердце бы мне никогда не простило бы. Я спрашиваю тебя только об одном, и ответь мне честно. По морю ли надо ехать в землю хеттов?» Я сказал ему, что, насколько мне известно, между Миттани и землей хеттов нет моря. Хотя все говорят по-разному, и точного расстояния туда никто не знает. «Хвала скоробею!» — воскликнул в ответ на это Каптах. «Если бы туда пришлось ехать по морю, я не смог бы тебя сопровождать. Ведь, как тебе известно, я поклялся богам, что никогда не ступлю на палубу судна. Даже ради тебя и ради этой бесстрашной Минеи, которая говорит и держится словно юноша, я не мог бы нарушить клятву богам, которых, если надо, могу хоть сейчас перечислить». Сказав так, он принялся собирать наши вещи и готовиться к поездке. А я предоставил все заботы ему, потому что он справлялся с такими делами лучше меня».